Дорогая церковь, я приветствую всех вас, рад вас видеть, ваши улыбки, ваши светлые лица. Я очень редко, конечно, бываю среди вас, но я сегодня радуюсь, что могу находиться вместе с вами. И знаете, и когда мы пели, молились сейчас, я размышлял о своей прошлой жизни, и у меня была небольшая семья, у меня был брат старший, но я всегда хотел, чтобы у меня были сестры еще, были братья. И я благодарю Бога, что благодаря Иисусу Христу в ваших лицах я вижу братьев и сестер. И я особо благодарю Бога за это, что Его драгоценная кровь, она сделала нас родными и близкими. Слава Богу! Можете сказать на это аминь? Сергей Яковлевич сказал, что мы с командой ездили во главе с ним в зону АТО, в те места, где, знаете, сегодня действительно проходят военные действия. Знаете, иногда мы ропщим на нашу жизнь, на наши жизненные ситуации, на комфорт какой-то. У кого-то нет, знаете, мебели, не устраивает квартира, зарплата или средства передвижения, цены дорожают. И даже народ Божий, иногда я слышу, ропщет жизненными ситуациями, проблемами на президента, на правительство, на премьер-министра. Но что я, первое, что я для меня, знаете, у меня особое переживание в моем сердце сегодня. Я получил большое благословение. Знаете, мы там были, первое место, которое мы посещали, один воин, он уже в возрасте, может быть, моего возраста, может быть, чуть-чуть поменьше, то он сказал нам такие слова. Мы еще ничего не говорили, мы еще ничего не пели, но он сказал: вы знаете, это не вы нам что-то принесли, это вы что-то сегодня получите. Вы здесь или нет? Это не вы нам что-то привезли или принесли, это вы сегодня что-то увидите, что-то для себя откроете и получите. И это было действительно так. Здесь или нет? Потому что мы были в тех местах, я не буду называть их названия, потому что просили не части называть, потому что это военная тайна, вы понимаете? Вот. Но я нигде, где бы мы пели песни, где бы мы свидетельствовали об Иисусе Христе, нигде не услышал от солдат, чтобы они сказали: зачем вы сюда приехали, и мы не хотим вместе с вами молиться. Но они всегда были готовы слушать нас, слушать песни наши, слушать наши свидетельства и вместе с нами молиться за нашу Украину, за наше будущее, за наше счастье. Нас возили в такие места, которые непроходимы. Я весь в грязи приехал. У меня штаны все в этой глине, ботинки все в глине. Но мое сердце радуется, что я там побывал. Мы должны благодарить Бога за то, что мы сегодня имеем в жизни. Вы знаете, что еще впечатлило меня, что мы не согласны с военными действиями, да, потому что война, какими бы, знаете, какие бы цели она ни преследовала, она не имеет оправдания, правильно? Потому что война лишает нас счастья, лишает жизни. Самая дорогая ценность – это жизнь человеческая. Оно приносит страдания, оно приносит горе, оно делает детей сиротами, оно разрушает семьи. Но что я заметил, и сегодня я здесь сказал на братском, что для меня впечатлило, что люди, которые приехали туда, они приехали сознательно. Там нету, знаете, молодых людей, некоторые матеря боятся туда отправлять молодых парней 18 лет, там нету таких людей. Там все люди взрослые, контрактники и добровольцы, и те, которые пришли туда отстаивать свою жизненную позицию. Ты здесь или нет? Отстаивать свою жизненную позицию. Я не оправдываю, еще раз говорю, ни военные действия, ни автоматы, ни оружие. Но что меня впечатлило, что люди, они готовы ценой своей жизни, ценой своих каких-то, знаете, благ, отстаивать свою жизненную позицию. Иногда я смотрю на христиан, которые, знаете, идут на компромисс, чтобы о них плохо не говорили. Они, знаете, свои ценности где-то теряют и не отстаивают свою позицию. Апостол Павел однажды сказал: вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Кого Бог наказывает, того любит. И я благодарен Богу, что я там пел, Я видел слезы у солдат. Когда я пел за маму, один человек плакал, стоял. Он, может быть, сдерживал свои слезы, потому что он мужчина. Мужчины редко плачут и стараются там показать, что они не такие уже, знаете, слезные, слабые. Но он плакал. В другом месте, когда я пел, он спал. Уснул и храпел. И когда он вышел из этой, ну, там домик был, он говорит: ты меня извини, брат, друг, я уснул. Хорошо, брат, это хорошо, что 5 или 2 минуты ты утешился, и в твоем сердце было хорошо. Аминь. И что? Что еще я увидел? Что церкви там открываются, что люди там, там некоторые верующие оставили церкви, уехали, кто в Киев, кто на Запад. Но один пастор со своей женой сказал: а ты знаешь, Николай, а Бог привел еще больше людей. И сейчас у нас 70 новых членов. И мы еще строимся, говорит. Вы здесь или нет? У нас здесь нет войны. Над нами ракеты не летают. Вы знаете, я что еще там услышал? Что мы в одном были городке, и там обрабатывали градом. Но Бог, Он благ. Вы знаете, что люди говорили? Что снаряды, град ложился между районами. И даже какой-то шальной град залетел, пробил все перегородки и воткнулся в стену, где маленький мальчик спал. И не разорвалось. Поэтому я хочу сказать, что Бог, Он все равно на стороне правды и справедливости. Что я еще узнал? Что церкви, они не ропщут. Мои братья и сестры, с которыми я общался, они радуются. Они говорят: мы верим, что Бог на нашей стороне. Я нигде не услышал в церкви от братьев и сестер, что они ропщут, что у них не всегда бывает хлеб, что им нужно передвигаться, вставать, если и уехать куда-то в поселок какой-то, им нужно, вот где мы ночевали, там были люди, которые оставались на ночевку, чтобы утром занять очередь на автобус. Ты сегодня не занимаешь очередь. Сегодня мы ездим на эти регулярные перевозки. Вот я живу в Шевченково. Хоть у нас асфальт плохой, но у нас комфортабельно ездят Мерседесы, неопланы там, знаете. А там надо, чтобы занять очередь и доехать до своего села с продуктами. Какой-то, я смотрю, там пенопласт какой-то вез там один. И знаете, что интересно? В одном городе, даже где мы проводили утренники, там ремонт идет. Там новые стекла вставляют, металлопластиковые. Это говорится о том, что люди, они, знаете, не обращают на эту войну. В их мыслях, в их менталитете. Мы будем строиться. Хай они летают там. Вы здесь или нет? И поэтому, дорогие друзья, мы должны благодарить Бога за то, что у нас сегодня тихо. Мы должны благодарить Бога за все, что мы сегодня переживаем с вами. Может быть, у тебя не такие жизненные обстоятельства, трудности, через которые ты проходишь, проблемы финансовые. Ну, всякое, знаете, мы сегодня переживаем. И ты, может быть, ропчешь и спрашиваешь Бога, почему так? Дорогой, туда смотри. Там люди не унывают. Там люди очень горячо молятся. Там очень люди громко песни поют. И знаете, они говорят: спасибо Богу, что мы живы. Давайте скажем: спасибо Богу, что мы все живы. Аминь. И я хочу, знаете, спеть один псалом. Вместе с вами поклониться Богу. Вместе с нами, вместе с вами возрадоваться, что все-таки Он любит нас. И знаете, что меня всегда восхищает в Боге? Что Он верен всегда. Знаете, нас люди иногда обманывают, нас люди иногда предают. Согласитесь, да? И это очень больно. Я многих видел людей, от которых приткнулись сослужителя, которые приткнулись от брата или сестру, которые приткнулись в виде зло, в виде несправедливости какой-то в обществе и начали роптать на Бога. Вы знаете, однажды я с одним человеком общался, он верующий, он возмущался, что его ранили. Я понимаю, я знаю, говорю, и меня ранили, и меня предавали. Но это не повод роптать на Бога. Это не повод уходить из церкви. Это не повод не молиться. Это не повод на многие вещи. И я ему сказал: знаешь, дорогой, я хочу дать тебе жизненный принцип, который ведет меня по жизни 23 года. 23 года, родные, я уверовал. И этот жизненный принцип всегда помогает мне держать свой духовный тонус на высоком уровне. Бог всегда верен. Давайте скажем, верен. И как бы люди ни относились, Он всегда верен. Если друг отвернулся от тебя, значит, он не был никогда другом. Ты не жалей. Если кто-то отвернулся от тебя, и ты считал, что он был друг, если он ушел и оставил тебя в беде, если он ушел и оставил тебя раненого, это никогда не был другом. И не надо плакать. Наоборот, скажи: спасибо, Боже, что этот друг ушел от меня. Потому что от него толку? Так или нет? И что бы ни случалось, давайте запомним всегда, Бог верен в своем завете с нами, потому что Он этот завет скрепил кровью Господа Иисуса Христа. И это всегда ведет меня по жизни. Я никогда больше не пил, я никогда больше не курил, я никогда больше не ругался матом, как только я уверовал. Я вижу, многие люди впадают в ропот какой-то, начинают пить, христиане, которые многими годами были верующими. Я просто удивляюсь. Значит, они что-то где-то потеряли. Они, значит, что-то забыли, что Бог в своей любви и в своих обещаниях, Он верен. И если мы еще что-то в жизни не получили, дорогой, верь, что это придет в твою жизнь, потому что Бог остается верным. Аминь? Слава Богу. Как бы мне это вот... Вижу Бога каждый день. Лишь глаза открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденный на заре, сиянием чудным. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. В прощальном крике журавлинам манит душу за собой, край далекий неземной, летящим клинам. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Давайте скажем: всюду ты, всюду ты, Бог благой. Во веки слава. вижу Бога каждый день. На пути моем, ведущем в небо, сердце духом ты живешь, песни те, что ты даешь, дороже хлеба. Давайте еще раз. Всюду ты, бесконечный Бог-творец, бесконечный Бог-отец, в своем слове неизменный. Ты обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Все вместе. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Давайте поднимемся. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Слава тебе во веки слава. Спасибо. Это мужество было, да? Присаживайтесь. У меня коротенькое свидетельство есть. Давайте с вами откроем это Ефесянам. Видите, немножко так неудобство тут. Ну, еще минут 10 я хочу. Очень важно, знаете, поделиться. В Ефесянах написано 2 глава. С 11 стиха, если у тебя есть Библия, сегодня брат Александр, да, говорил, чтобы в точности исполняли, да не отходит книга сия закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. И поэтому ты должен приходить с своей Библией, вот чтобы в точности наблюдать то, что я буду говорить, потому что я могу, может, не то вам сказать. А вы скажете: Николай красивый, в свитере у него хороший, поет хорошо, и доверять мне будете. 11 стих говорит так. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, давайте скажем, а теперь... Во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки. Давайте скажем, близки. Поверни соседу и скажи: ты близкий. Благодаря кому? Крови Иисуса Христа. Слава Богу. Если ты веришь в это, скажи аминь. Вы знаете, что меня всегда впечатляет? И это один из моих любимых стихов. И я поясню, почему. У меня много стихов любимых. Я не знаю, вы если читаете Библию, я думаю, что у вас тоже есть любимые места, любимые книги, любимые послания особые, которые, знаете, впечатляют, знаете, которые навевают наши мысли на раздумья, обращают нас в какие-то другие, может быть, в прошлое. И вот одно место, которое здесь меня всегда впечатляет, что мне всегда нравится, это, знаете, вот это место, что вы были в то время без Христа. Я не знаю, жил ли ты без Христа, а я жил без Христа. И я вспоминаю, это время было отчаяние, это время катастрофы, это время моей личной трагедии. И иногда, знаете, не хочется вспоминать, но что радует? Я вчера ехал с одним братом, он сказал мне, что он верующий парниковый. Я говорю: не называй себя так. Но он имеет в виду, что он никогда не пил, никогда не курил, никогда не делал аморальных вещей. Я через все это прошел. Я жил в обществе советском, которое говорило, что Бога нет. Я воспитывался в семье, в которой говорили, что Бога нет. Я учился в школе, в которой говорили, что Бога нет. Но однажды, когда я курил, у меня был Юрка Демин, до сих пор он живой, я за него молюсь, чтобы Бог когда-то коснулся его сердца. Он читал очень много книг, а я не читал книги, знаете, я не обращал на них внимания. Мне похулиганить, покурить, в карты поиграть, куда-нибудь залезть. И вот мы стояли в подворотне и курили. И он однажды сказал нам, подросткам, есть такая книга, она называется «Книга книг». Если кто ее прочитает, будет самым мудрым человеком на земле. Я сказал, о, вот такую книгу мне хочется прочитать. Вот такую книгу мне хочется иметь. Потому что я хочу быть мудрым и разумным человеком. И вы знаете, что во Второзаконии Бог сказал Израилю? Что вы самый мудрый и особенный народ, имея такие справедливые и хорошие законы. Ну, я немножко своими словами. Вы помните это место в 4 главе? И поэтому Иисус также сказал, всякий, кто слушает Слово Божие и исполняет его, тот мудрый человек. Если ты слушаешь Слово Божие, если ты его читаешь, вникаешь, изучаешь, углубляешься, а самое главное, знаете, притворяешь в жизнь, то ты мудрый человек. Повери соседу и скажи, ты читаешь? Ты мудрый человек. Но еще надо иметь практическую мудрость. Исполняй ее. И мне брат Михаил, вот здесь он сидит, знаете, там были некоторые братья, которые верующие, вот там в зоне АТО верующие. Они не берут оружие. Они там завхозы, повара. И вот мы встретились с двумя парнями. Один парень молодой, другой уже в возрасте. И вопрос задали, а как относятся к нам, к верующим, вот здесь? Командиры, люди, они же не берут оружие. Они не стреляют. Да, они подчинились государству, они собрали документы, их отправили туда, в зону АТО. И один сказал так. Сначала на меня смотрели с подозрительностью. Что это за штунда там появился? Что это за сектант? Не сепаратист ли тут засланный? Говорит, они пропивали все. Крупу, тушенку. Но меня, говорит, выучили на неделю на повара. Ну, я так немножко умел варить. Но меня просто научили, как сколько грамм закладывать. Картошки там, прочее. Я закрыл все склады. Я закрыл все вещи, которые они туда вытаскивали. И они перестали пить. То они были голодные. Они ходили голодные. И когда пришел штунда, он закрыл все эти склады и начал им готовить хорошую пищу. И у них лица посветлели, и в желудке стало хорошо, и уже воевать тоже хорошо. И он сказал так, если где ты бы ты ни находился, где бы ты ни служил, если мы, дорогие друзья, живем по-христиански, нас будут слушать, нас будут уважать и нас будут принимать. Если ты веришь, скажи аминь. Я, вы знаете, где-то однажды здесь свидетельствовал, и уже, может быть, по ходу, по моим рукам, по моим вещам, которые я уже немножко раскрыл, вы знаете, что я уверовал в колонии особо опасных рецидивистов. У меня здесь фотография, если вы хотите, можете после собрания подойти, я здесь стою, полосатый робби, мне 33 года. И Федя, брат, это, Миша, брат, сказал, а как Николай в колонии относится? Вот в тех местах, как там к верующим относятся? Я тоже сказал самое. Если мы живем по-христиански, если мы живем по принципам Божьим, то люди нас уважают. Знаете, за что? За то, что смеются над нами, за то, что злословят нас некоторые, но мы стоим на своих христианских принципах. Если тебя муж, сестра не уважает, значит, ты где-то не на христианских принципах. Ты чуешь или нет? Потому что написано, что жена должна мужа приобретать без чего? Без слова, видя чистое, богобоязненное житие. Муж, если жена тебя не уважает, если дети тебя не уважают, если они не ценят тебя, значит, ты живешь не по-христиански. Если в церкви, вот здесь, среди членов церкви, тебя не уважают и смотрят на тебя с подозрением, значит, ты живешь не по-христиански. Вы тут или нет? И вот было время, когда прошли годы, когда я уже был на особом режиме. Из всей своей жизни я пробыл в местах лишения свободы 16 лет. Но в 33 года, в 92 году, я увидел эту Библию. Вот эту книгу книг. Я находился в крытой тюрьме в Виннице. И сам по себе подумал, вот она. Вот что я ждал. Я сказал другу, который рядом жил, сосед по камере, дай мне ее почитать. Он говорит, возьми. Я дочитал до одного места, которое соблазнило меня и на многие месяцы оттолкнуло от Библии. Когда мной напился и лежал раздетым. Я сказал, такая же история тут. И закрыл ее. Но Бог, Он знал, что моя жизнь была разрушена. И я однажды умирал уже. Мое сердце останавливалось. И я залез на вторую нару, на второй ярус. Я не знаю, как я говорил, я не знаю, как я обращался к Богу, но я сказал внутри себя, если ты меня оставишь в живых, я брошу курить, я брошу многие вещи, потому что я еще не жил. Я не видел счастья, у меня не было ни семьи, у меня не было ни кола, ни двора, у меня не было свободы, у меня не было здоровья, я умирал. Я уснул. И вот я живой. И я расписался с одной женщиной. Это тоже такая история интересная. Я ее вытащил через сломанную спичку, потому что мы с другом тянули невест. Вы знаете, в колонии есть заочницы, и мы пишем письма им. Мы настолько научились писать письма, я настолько научился писать письма, за три письма я обрабатывал любую женщину. Моя жена не видела меня никогда. Но она решила расписаться, не видя меня. И я ее не видел. Но я ее вытащил через спичку. И сказал, вытащил когда эту спичку, посмотрел этот адрес и сказал, это будет моя жена. И мы сегодня живем с ней 24 года. Время уже подходит, знаете, я очень кратенько хочу сказать. И когда я себе расписался, меня как российского гражданина должны были увезти в Россию, потому что в 91 году Украина получила независимость. Но спецчасть майор сказал, что у меня жена здесь в Украине, и если я напишу заявление, то меня оставят здесь. И я автоматически могу стать гражданином Украины. У меня, я говорю, уже сказал, ничего не было. И у меня была женщина, которая пыталась меня любить, и пыталась строить свою жизнь со мной. Я остался. Меня привезли в Бердычев. И там я уверовал на одном из собраний, уверовал на проповеди одного хорошего друга моего, Михаила его зовут, он с города Харьков. И на его проповедь я покаялся. Это был 92-й год, это был сентябрь месяц. И больше из церкви от Бога я никогда не уходил. Ни один человек не смог больше оторвать меня от Иисуса Христа. Что сказать на это, дорогие? Я счастливый человек. Может быть, у меня немного купюр в моем кошельке сегодня. Может быть, у меня не такая мебель, которая мне хотелось. Она еще советская, потихонечку она рушится. Но я знаю, мы вчера ехали, много рассуждали с братьями. И что приятно, что у нас есть на небе жилище. Иисус пошел туда и для каждого из нас устроил обители. Может быть, россияне все разрушат здесь. Я не знаю, что там были пророчества, там говорили, что он до Львова дойдет. Вот. Но как бы там ни было, что бы ни разрушили, что бы у нас ни отняли, у нас не могут отнять Христа. А с ним у нас никто не отнимет вечности и жилища. Аминь. Я хочу еще песни вас благословить. Она мне очень тоже дорога. Давайте скажем «Слава Богу». От погибели спасла меня милость Божия, день отчаяния нашла